Правильно, согласился моряк. Очень удобно, когда можно указать, куда или откуда идешь. И как-то, знаете, приличнее получится, будто мы в путном месте находимся. В трущобах, например, лукаво заметил Герберт. Верно, подтвердил Пенкроф. Очень подходящее название, и само собой пришло мне на ум. Оставим за нашим первым становищем это название. Так и будем говорить. Трущобы. Согласны, мистер Сайрес? Конечно, Пенкроф, раз вы так окрестили их. Да, конечно. И другим местам название придумать нетрудно, продолжал разохотившийся моряк. Возьмем название из книги про Робинзона. Мне Герберт много читал из нее. Помните, как там написано? Бухта провидения, коса кашалотов, мы с обманутой надежды. Нет, лучше не так, возразил Герберт. Лучше назовем заливы и мысы именем мистера Смита, мистера Спилета, именем Наба. Моим именем? Воскликнул Наб и улыбнулся широкой улыбкой, сверкнув белоснежными зубами. «А почему бы и не назвать твоим именем?» — заметил Пенкроф. «Бухта Напа. Очень даже хорошо получается. Мыс Гедеона?» «Нет, по-моему, надо дать такие названия, чтобы они постоянно напоминали нам о родине», — ответил Гедеон Спилет. «Да, для главных пунктов, для бухт, для заливов так и надо сделать», — сказал Сайрес Смит. Я вполне с этим согласен. Например, ту большую восточную бухту назовем бухту соединения, а ту широкую бухту восточного берега — бухтой Вашингтона. Гора, на которой мы сейчас стоим, пусть называется гора Франклина, а озеро, что лежит перед нашими глазами, пусть носит имя Гранта. Право, друзья мои, так лучше всего. Пусть эти названия напоминают нам о родине и о тех благородных гражданах, которые прославили ее. Но для рек, для маленьких заливов, для мысов, для скал, которые мы видим с высоты этой горы, я предлагаю выбрать такие названия, чтобы они говорили об их контурах, о каких-нибудь их особенностях. Такие названия лучше запоминаются и будут иметь практическую пользу. Очертания нашего острова такие удивительные, что нам нетрудно будет придумать для них какие-нибудь образные названия. Что касается тех речек, которых мы еще не видели, но, возможно, увидим в различных концах лесистой части острова, когда отправимся ее исследовать, тех заливов и бухточек, которые впоследствии обнаружим, то будем давать им название по мере наших открытий. Что вы скажете, друзья мои? Предложение инженера было принято единогласно. Остров лежал перед глазами путников, словно развернутая карта, и оставалось только дать название каждому мысу, каждому заливу и возвышенности. Гедеон Спилет записывал эти названия, и географическая номенклатура острова была окончательно установлена. Прежде всего записали следующие наименования, предложенные инженером. Бухта Соединения, бухта Вашингтона, гора Франклина. «А теперь, — сказал журналист, — я предлагаю назвать вон тот полуостров, что тянется к юго-западу, извилистым, а длинный каменный мыс, которым он кончается, назвать змеиным, потому что он и в самом деле похож на изогнутый хвост змеи». «Принято», — сказал инженер. «А вон тот залив на другом конце острова ужасно похож на раскрытую пасть акулы», — сказал Герберт. «Назовем его залив акулы». «Ловко придумал», — воскликнул Пенкроф. «Погоди, и мы от вас не отстанем. Тот мыс, что защищает бухту, предлагаю назвать мыс Челюсть». «Но ведь там два мыса», — заметил журналист. «Ну что ж», — сказал Пенкроф, — «пусть у нас будут Северная Челюсть и Южная Челюсть». «Записано», — — заключил Гедеон Спилетт.